Глава 13. Голос издалека. Вначале я, как и весь экипаж, тоже считал, что если бы мы запаслись горючим на этой планете, может быть, нам и не потребовалось бы нырять в проклятый черный мешок, который не без основания обходили все наши корабли. В нем всегда царил мрак, и оттуда вырывались магнитные бури. А наш командир, Ор, все-таки решил рискнуть. И я подумал, что, наверное, понимаю его. Потерпев неудачу на стольких планетах, не обнаружив ничего интересного, в других галактиках Ор решил проникнуть в черный мешок в надежде получить действительно интересную научную информацию и запастись горючим. Лично я поступил бы точно так же. Конечно, в этом случае неминуем риск. Но какой же разведчик существует без риска? Он обязан, он должен уметь рисковать. Вот почему на совете корабля я поддержал Ора. Поддержал еще и потому, что любил его. В первых полетах он был либо младшим членом экипажа, как и я, либо заместителем более опытных командиров. А это был его первый самостоятельный полет. И то, что он не принес в сущности никаких ощутимых результатов, меня не смущало. Ор не виноват. Подвела предварительная радио и инструментальная разведка. Там, где мы побывали, мы не нашли ни интересных ископаемых, ни ожидаемых нами цивилизаций. И то, что наши постоянные разведчики приняли радиосигналы, шедшие якобы с этих планет, оказалось в действительности просто напросто результатом вулканической деятельности. Только теперь мне понятно, что это тоже было результатом влияния черного мешка, но человеку свойственно не замечать или забывать приметы и прямые признаки надвигающейся катастрофы. Всем хочется жить без катастроф, требуется лишь критически осмыслить изученные явления и сделать выводы. Но этого никто не сделал. Никто из тех, кто жил в наше время. Первым соединил и сопоставил разрозненные явления Ор. И если наша солнечная система все-таки уцелела, а я верю, что она все-таки уцелела, то обязана она не кому-нибудь, а именно Ору. Повторяю, я бы поступил тогда точно так же, как он. Это был один из самых мужественных, смелых и умных командиров космических кораблей, которые когда-либо бороздили просторы Вселенной. Я понял, что Ор считает черный мешок не просто загадкой Вселенной, но одним из источников, которые обязательно вызывают катастрофы. Но когда? Однажды, дежуря у пульта штурманской группы, я задумался о доме, о возвращении. Я знал, что у нас мало горючего, и решил проверить, сколько же горючего нам нужно, чтобы вернуться домой. Включил систему контроля и обнаружил, что один из запасных бункеров не тронут. Выходило, что не запас горючего тревожил нашего командира, а именно эта загадка черного мешка. Я сказал о своем открытии Ору. Он хитро усмехнулся. Какой капитан откажется от пополнения горючим? Уже после того, как совет корабля принял решение идти в черный мешок, Ор приказал мне, самому младшему члену экипажа, проверить все системы связи. Я удивился, что он не поставил этой задачи перед более старшими и опытными членами экипажа. Но командир опять только усмехнулся и сказал загадочные слова. «Сейчас для тебя наступил решающий момент. Отныне за связь передо мной отвечаешь ты, и только ты. Поэтому все об этом участке ты должен знать в совершенстве». Он не потребовал от меня молчания, и я поделился кое с кем из тех, кто был помоложе и ближе ко мне. Они пожали плечами. «А, стариковская блажь! Все они время от времени начинают воспитывать молодых. В свой час это произошло и с тобой». И еще одно мне запомнилось на всю жизнь. Перед самым входом в черный мешок, когда все поняли, что жесткие излучения в нем превышают все мыслимые нормы, командир приказал облачиться в скафандры всему экипажу, а мне надеть два скафандра. Я тогда запротестовал. Неудобно работать в таком одеянии. Но Ор опять только усмехнулся. «Малыш, наступает такое время, когда это необходимо. Ты подумай, все мы облучались не раз, наши организмы выработали иммунитет, они привычны ко всяким перегрузкам, твой нет. В этом твоя беда, и я прикрываю тебя от нее вторым скафандром. Это твое счастье. Если мы не выдержим, выдержишь ты». Из всего этого я делаю вывод, он знал, на что идет, и понимал, что имеет право рисковать кораблем, экипажем, собой ради чего-то более высокого и важного, чем существование корабля и его экипажа. Таким важным было предупреждение о грозящей гибели нашей системе. Что ж, на его месте я поступил бы именно так. Ради счастья и жизни других человек может рискнуть собой и убедить пойти на это своих товарищей. Влияние черного мешка мы ощутили примерно в нескольких парсеках от визуальной засечки его границ. У нас начали портиться приборы, а связь стала неустойчивой. Срочно провели дополнительную экранизацию, и я горжусь тем, что придумал систему выстрела. Собственно, придумал ее не я. О ней было известно давным-давно, но потом, как это часто бывает, о ней забыли, а я вспомнил. Может быть, потому что совсем недавно окончил училище. Просто я записывал необходимые телеграммы на диске с малой скоростью, а когда в системе связи появлялось окно со сравнительно приемлемыми условиями передачи, выстреливал записанное на огромных скоростях.